Нет, конечно, нет, ну, пару магазинов к ним еще, этого все равно мало, спокойно ответил Юджин. Слышь, бык, а я ведь и гранаты могу взорвать, предупредил Нарик, так что ты подумай, два отбойника, по магазину к ним, и я вас не взрываю, отличное предложение, как тебе, не очень, хмыкнул Юджин. Они с Рико уже были на лестнице. В случае, если Нарик таки активирует гранаты, можно просто спрыгнуть вниз. Высота, конечно, не маленькая, но убиться сложно. И это единственная возможность выйти из зоны поражения плазменных гранат. Хм, а ты не из пугливых, удивился Нарик. Вообще не ссышь? Не, ну ссы как на Малиха, ухмыльнулся Юджин. Но не настолько, чтобы за пару отбойников отдать тебе целый контейнер сухпайков. Ладно, уговорил, заявил Нарик эдаким пренебрежительным тоном. Даю три отбойника. Пойдет? Отлично. Согласен. Деактивируй гранаты. Нарик растерянно поглядел на свои руки и зажатые в них взрывные игрушки. Подойди, помоги, попросил он, и жалобно уставился на Юджина. О, дошло до идиота, в какой он жопе, прошептал Юджин. Рико лишь хмыкнул. Не, давай сам. Да как сам-то, мне рук не хватает. Иди, помоги. Два контейнера отбойников, по 10 полных магазинов к каждому и обвес, уже не сдерживая ехидную улыбку, выдал Юджин. Да ты че, ты вообще, что ли, охренел? Ну есть немного, кивнул Юджин, продолжая улыбаться. Ах ты, урод, Нарик замахнулся, явно собираясь бросить гранату, но Юджин оказался быстрее, мгновенно навел на противника пистолет и выстрелил. Попадание пришлось точно между глаз Нарика. Он, откинув голову, забрызгав стены офиса собственной кровью и мозгами, повалился назад. Одна из гранат выскользнула из руки, упала на пол и покатилась по нему. «Прыгай!» – заорал Юджин, и они с Рико практически синхронно перемахнули через перила, полетели вниз, на пол склада, а в офисе полыхнуло. За доли секунды там выжгло все – мебель, стены, оружие, людей. Никто из тех, кто там находился, даже проснуться не успел, осознать, что произошло. Более того, они вряд ли даже успели почувствовать боль. После взрыва плазменной гранаты не осталось ровным счетом ничего, лестница вела в никуда и обрывалась на очередной, оплавленной, будто из воска, ступеньке. Офис исчез, будто и не было его, исчезли и люди. Даже пепла не осталось, лишь стена ангара, являющаяся корпусом станции, имела следы того, что здесь произошло, на ней остался круг диаметром метров 7, будто бы огромный шар впечатался в стену, оставив свой след. Рико, когда все случилось, еще летел с лестницы. В эти мгновения он почувствовал, как неимоверный жар ударил в спину. Легкое тепло, жар, а потом и просто адское пламя ударили так, что он заорал от боли. Он слышал, как горят начавшие отрастать волосы на теле, как трещит кожа. А затем все вдруг закончилось. Они с Юджином приземлились на пол ангара. Поверхность больно ударила по ступням, но все же обошлось без травм. «Ух ты ж, мать твою!» – выдохнул Юджин, не без труда поднявшийся на ноги. «Нахрен такие приключения? И что теперь?» – спросил Рико, оглядывая и ощупывая себя. Вообще он ожидал, что будет намного хуже, что ожогов не избежать, но вроде обошлось. «Теперь заберем». Договорить он не успел. В ангар вбежали те самые двое охранников с оружием наперевес. Однако сделать они ничего не успели. Рико уже скинул свою иву с плеча и дал короткую очередь в одного, а затем в другого. Первый как бежал, так и полетел вперед лицом, распластавшись на полу, второй вскинул руки, упустил оружие и, замерев на пару секунд, безвольной куклой рухнул на бок. Вот теперь заберем товар. А полиция, если, начал было Рико, но Юджин скривился и отмахнулся от него. Какая еще, нахрен, полиция? Нет на Тартуге легавых, а даже если бы и были, Флик сейчас нарисуется, как пить дать, с чего ты взял, а ты не понял, что, то, что этот хитрый урод нас подставил, каким образом, он знал, что его жена Рики осели на складе, послал нас, чтобы мы от них избавились, думаешь, уверен, но ничего, этот хитрожопый козел так просто не отделается от нас, так, а пойдем-ка пока посмотрим, чего тут вообще есть, о. Готов поспорить, что гранаты на реке вон в том ящике нашли. Юджин как в воду глядел, и пары минут не прошло, как на складе нарисовался Флик собственной персоной. Вместе с ним заявилась и парочка верзил. В отличие от обитателей склада, эти на наркоманов похожи не были. Похоже, личные преторианцы. О, боже мой, что здесь случилось? Оглядевшись, Делана негодующим тоном спросил Флик. А то ты не знаешь, хмыкнул Юджин. Забыл нам сказать, что твои нарики склад захватили. Что, как захватили? Они не хотели вам отдавать товар, не хотели. Еще и угрожали. Угрожали? Как? Чем? А вот такой вот гранатой. Юджин продемонстрировал небольшой цилиндрик. Один из твоих кнопочку нажал, вот так. Юджин тут же вжал пальцем активатор и говорит, а давай ты мне все отдашь за два отбойника. Говоря все это, Юджин подошел к побледневшему Флику практически вплотную. Борода, ты поосторожнее. Преторианцы тут же достали оружие и навели его на Юджина. Брось гранату, быстро, бегом, начали орать они. Вы идиоты, рассмеялся Юджин. Допроситесь, и брошу ведь. Оба моментально заткнулись, осознав, что говорят. Нам всем нужно успокоиться, предложил Флик. Знаешь, у меня прямо-таки дежавю. Где-то я все это уже слышал. Ах, да, минут 10 назад. Только был тогда на вашем месте, снова рассмеялся Юджин. Так, чего ты хочешь? Прямо спросил Флик. Все тоже, оружие в обмен на мой товар, как договаривались. Да не вопрос, но цена теперь будет выше, ты уничтожил. Да ты совсем охренел, возмутился Юджин. Нашими руками зачистил склад, и еще с меня что-то хочешь поиметь? Все будет, как мы уже договорились. По тем же ценам, в тех же количествах. И плюс накинешь сверху. За что? За нашу работу. За то, что мы этих уродов. Юджин кивнул себе за спину, где лежали два мертвых охранника, зачистили. Вы убили моих людей, и начал было Флик, но Юджин вновь его перебил. Не надо мне тут чесать по ушам, тебе нужно было от них избавиться. Они тебя кинули, и ты решил это сделать нашими руками. Думал, самый умный, теперь плати за это. Ты не взорвешь гранату. Вдруг ухмыльнулся Флик. У тебя ведь нет клона, а у меня есть. Есть, да только плазменная граната к черту сплавит твой чип. Ты потеряешь часть своих баз знаний. А я знаю, что они у тебя не дешевые. Потратишься прилично. Оно тебе надо, ты вообще сдохнешь. И твой приятель тоже. Ты за меня не переживай, и за моего приятеля тоже. У него есть клон, а я не позволю ездить на себе. Или ты думаешь, что я не смогу? Юджин сделал вид, что собирается бросить гранату, и все трое отпрянули от него. Что, страшно? Скорчив рожу, захохотал Юджин. Короче, Флик, выбирай, как будет. Либо по-моему, либо по-плохому. Юджин Флика таки прожал, причем по полной программе. Сбил цену настолько, насколько было вообще возможно. Однако и Флик стал в позу, наотрез отказался вести груз к кораблю, потребовал, чтобы Юджин нанял грузовую платформу, притащил товар из трюма на склад, и затем уже забрал оружие. Было это крайне подозрительно, и даже опасно, однако Рика нашел выход из положения, оставив Юджина на складе, чтобы контролировать Флика. Сам отправился в ангар к Рокоту, а там с помощью хороняки загрузил заранее заказанную платформу всем, что они собирались продать, и отправился назад, к складу Флика. На все про все потребовалось несколько часов, но дело было сделано. Прибыв на склад, они таки заставили Флика помочь с погрузкой и, потерев еще пару часов, закончили, отправились к Рокоту. Разгрузку платформы уставший Юджин перепоручил хороняке. Может, поможем ему? Поинтересовался Рика. Не, я за сегодня устал, как собака, а хороняка все равно двое суток ничего не делал. Вот пусть хоть чем-то полезным займется. Да я бы помог ему. Ты тоже сегодня солидно поработал, так что нет, у нас другие дела. Какие? Пойдем и немного отдохнем. Хах, ну, я не против. Юджин привел Рика на торговый уровень, туда, где были официальные заведения, где и находилось самое большое число гостей станции. Далее Юджин повел Рика по местам своей боевой славы. Сначала зашли в один бар, где пропустили по паре бутылок пива и поговорили за жизнь. Рика выспрашивал Юджина, почему тот не хотел заказать себе клон, уговаривал его отправиться в клон-центр, ну а Юджин отнекивался, отмазывался и упирался от похода в центр со свойственной ему по жизни упертостью. Затем они перешли в соседний бар, где могли на большом экране лицезреть местные гонки. Правда, возле Тортуги почему-то предпочитали соревноваться не на быстроходных яхтах, а на обвешанных оружием буксирах. Впрочем, зрелище это ничем не уступало гонкам золотых миров, даже более того, по остроте ощущений круче было. Еще бы, не каждый день можно увидеть, как десяток кораблей в попытке добраться до астероида, обозначенного, как конец маршрута, садит друг по другу из всего, чего только можно было. Уже в этом баре Юджин и Рика нагрузились сильнее, в дело кроме пива пошли и более крепкие напитки. Далее Рика потерял счет заведениям, которые они посещали. Два или три бара, и в каком они сидели сейчас, он понятия не имел. А вообще их, шатающийся Юджин пытался сосредоточить взгляд на Рика, однако фокус никак не желал наводиться. Юджин тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, и таки закончил начатую фразу. «А вообще, ты не переживай за то, что на Нанауау случилось, да уже вроде отпустила», — пожал плечами Рика. «Хорошо, хорошо», — скороговоркой пробормотал Юджин. «После такого надо всегда выпить, но у нас сегодня веселая пострелюшка получилась, так что надо выпить еще». Они чокнулись бокалами, в которые Юджин заколотил темное и светлое пиво, обозвав это подрезкой. Сделав несколько больших глотков, Юджин отставил свой бокал и вновь уставился на Рика. «Вот что я тебе скажу. Ну, тебе надо раз и расслабиться. Как? Есть только один способ. Какой? Шли». Юджин не без труда поднялся из-за стойки и, шатаясь, отправился на выход. Рика с неохотой отправился за ним. В голове пульсировало, все вокруг раскачивалось, но Рика, собравшись с силами, заставил себя идти ровно. Во всяком случае, ему так казалось. Он догнал Юджина уже снаружи, и они побрели куда-то вдоль улицы. «И долго нам идти?» – спросил Рика. «Не», – мотнул головой Юджин, уже почти на месте. «О, вон туда нам, райский сад», – гласила яркая, мигающая вывеска. Рика наморщил лоб. Где-то он такое название уже слышал. «Что это? Бар? Ресторан? Нет, черт, не может вспомнить. Идем». Юджин уже поплелся вперед, и Рика не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Они добрались до входа заведения, вошли внутрь, и там, еле осилив 10 метров, отделяющих их от стойки администратора, Юджин прямо-таки упал на нее. «Здрасте», — выдохнул он прямо в лицо девушке, стоящей за стойкой. «Добрый день», — приветливо улыбнулась она. «Чем могу помочь?» «Моему другу». Юджин хлопнул Рика по спине. «Нужно расслабиться, снять стресс. Ну, вы понимаете». «Да, конечно», — кивнула девушка. «Позвольте уточнить вкусы вашего друга. А, кто ему нравится? Девушки или, быть может, девушки?» — уверенно заявил Юджин. Рика же был в таком состоянии, что говорить попросту не мог. Похоже, он даже не соображал, где находится и что вообще происходит. «Брюнетки, блондинки?» — продолжила допытывать администраторша. «Не знаю», — пожал плечами Юджин и повернулся к Рика. «Тебе кто нравится, блондинки или брюнетки? Только не темные, я больше не могу». Совершенно не поняв вопроса, пробормотал Рика. «Да нет же, тебя спрашивают, кто тебе больше нравится», — начал было пояснять Юджин, но девушка-администратор его остановила. «Не стоит, мы сами узнаем и подберем то, что ему надо. Правда, придется его немного привести в чувство. Осторожнее», — предупредил Юджин и захохотал. «Если протрезвеет, моментально сбежит». «Поняла», — улыбнулась девушка. Через минуту в холле появилось две девушки, которые, подхватив Рика, увели его куда-то наверх по лестнице. «Ну а вам что мы можем предложить?» — спросила девушка у Юджина. «Мне», — удивился тот, — «мне надо отдохнуть. В смысле, комната нужна. Хотите, чтобы вам составили компанию?» «Не», — покачал головой Юджин, — «спать буду. Мы можем и вас привести в состояние. Не надо мне так нравиться. А компанию давайте. Блондинка, брюнетка, рыженькая, вот такая». Пьяный Юджин достал свой приватник и, хоть и не с первой попытки, открыл таки одну из фотографий. На ней была изображена Марго, стоящая на берегу моря и счастливо улыбающаяся. «Хорошо», — серьезно кивнула администраторша, — «я вас поняла. Сможете добраться до номера? Ваш 302. Угу». Юджин таки оторвался от стойки и, качаясь, побрел к лифту. Проснулся он того, что где-то рядом что-то настойчиво звонило. Юджин оторвал голову от подушки и огляделся. Экран внутреннего коммуникатора отчаянно мигал, привлекая внимание. Он с тяжелым вздохом поднялся в постели. Рядом кто-то недовольно заворчал. Юджин тут же развернулся и обнаружил, что вместе с ним в постели была девушка. «Во, блин, надо ж было вчера так нажраться, и где он вообще?» Он таки дошлепал босыми ногами до коммуникатора. Проходя мимо псевдоокна, отметил, как ярко от него светит, даже через шторы. «Значит, по времени станции уже день». Он хлопнул по сенсорной панели, и на ней появилась смутно знакомая девушка. «Где он ее видел?» «Ага, вчера. Это администраторша этого, как его, сада, во. Так его в бордель занесло. А Рика где?» вспомнил. Он же сюда и приперся, чтобы парнишку сдать, чтобы тот немного расслабился. Ну, дело сделано. Парнишку он сдал. Сам, правда, старый хрыч, куда полез. И ладно бы хоть что-то запомнил. А так, воспоминания о вчерашнем дне были обрывочными и смутными. Добрый день. Простите за беспокойство. Меж тем заговорила девушка-администратор. Сейчас к нам приходили два человека и интересовались вами. Мной, если точнее, вашим спутником. Ага, блин. Подумалось Юджину. Марго и Хороняка. Вот же черт. Как только нашли. И где эти двое? Как говорит наша служба безопасности, ждут возле входа, в гравилете. Ясно, проворчал Юджин, и тут до него дошел смысл сказанного. Стоп, служба безопасности, да, они следят за гравилетом и попросили меня сообщить вам об этих посетителях. Так, Юджин лихорадочно соображал, что такого в Марго и Хороняке, что ими СБ борделя заинтересовалось, и почему соратники решили не в холле ждать, а снаружи, в машине, а почему ваше СБ... Начал было Юджин, но девушка его перебила. Наши сотрудники безопасности утверждают, что внешне эти люди из чистильщиков, в частности из ордена. Вот черт, где Рика? Чуть не заорал Юджин. Все еще в своем номере. У вас есть другой выход? Да, конечно же, наш сотрудник вас. Предупредите Рика, чтобы не выходил. В каком он номере? Номер 512. Понял, я иду. Черт, черт, черт. Юджин лихорадочно собирал свои вещички, одевался, обувался. Еще только чистильщиков им не хватало. Глава 15. Побег на хруст. Перетаптывающийся под дверью в номер Рика сотрудник службы безопасности облегченно выдохнул, заметив приближающегося, прямо-таки на ходу облачающегося Юджина. «Простите за беспокойство», — сходу заявил он, «но я думаю, вы и сами понимаете ситуацию. Мы, уважаемое заведение, и не хотели бы...» чтобы в этих стенах произошли какие-то, да все я понимаю, отмахнулся Юджин, чего тут не понять, чистильщики, особенно изначальные, были хорошо известны своей отмороженностью, и даже кровожадностью, попробуй только охрана не пустить их в бордель, и эти отбитые могут выкинуть такой фортель, к примеру, начать палить из-за тяжелого оружия, наделать кучу трупов, разлить море крови, хотя почему-то они так не сделали, девушка-администратор вежливо попросила их уйти, и они молча ушли, совершенно не похожи на чистильщиков. Стоп, все логично. Юджина вдруг осенило. Чистильщики хоть и отбитые, но должны понимать, что можно, а что нельзя. На какой-нибудь аграрной планетке можно безнаказанно чудить, можно даже на золотом мире, хотя затем путь туда будет закрыт, ни один чистильщик там больше не появится. Но устроить резню на Тартуге, которой владеют очень и очень сильные мафиозные кланы, чьи щупальца раскинулись ко многим планетам и системам. Понятное дело, что мафиози начнут мстить. Может быть, не в открытую объявят войну изначальным, но зато будут вставлять палки в колеса. А это чревато большими проблемами. Вот пока что чистильщики и не стали выделываться, крушить и ломать, как обычно любили делать. «Спасибо за содействие», — кивнул сотрудник охраны. «Могу предложить вам покинуть наше заведение через черный ход». «Отлично, согласен». «Но может, вы уже дверь откроете?» – нетерпеливо поинтересовался Юджин. «Да, конечно». Несколько затормозил охранник, а затем просто постучал в дверь. «Мистер Рика, пожалуйста, откройте». Естественно, никто не спешил открывать. Тогда Юджин затарабанил в дверь и гаркнул. «Парень, открывай, давай». «Простите, сэр, но попрошу вас не шуметь, вы беспокоите других гостей. Тогда дверь открой», – предложил Юджин. «Есть ведь запасной ключ, я не вправе вламываться в номер, если...» «Слушайте, вы и без меня понимаете, кто такие чистильщики. Нам лучше убраться отсюда как можно быстрее. Причем лучше это будет как для вас, так и для нас, да и для чистильщиков тоже. Вы понимаете, у нас есть правила, нарушать которые я не вправе», начал оправдываться охранник, а Юджин скривился и вновь затарабанил в дверь. «Я бы попросил вас...» Начал был охранник, но Юджин его перебил. «Черт тебя дери с твоими правилами!» Вспылил он. «Открой уже чертову дверь, ничего тебе не будет. Ты что, думаешь, я или мой приятель пойдем жаловаться? Он дрыхнет после вчерашней пьянки и вряд ли услышит тебя. Надо его поднять и вытаскивать отсюда. И чем быстрее, тем лучше. А мы с тобой тут мнемся, как не пойми кто. Ну, открывай уже!» Охранник скорчил недовольную физиономию, но таки достал из внутреннего кармана пиджака универсальный ключ, вставил его в замочную скважину и открыл дверь. В отличие от охранника, вошедшего чуть ли не на цыпочках, Юджин, бухая подошвами своих ботинок, направился сразу к кровати. «Ну ни хрена себе, жирует!» – удивился он, обнаружив в постели дрыхнущим не только Рика, но и трех девиц. Дон Жуан, подъем!» Юджин просто схватил Рика за плечо и начал трясти. Что?» – тот с трудом разлепил глаза, долго пытался навести фокус и, наконец, узнав Юджина, промычал. «Что случилось? Что? Подъем! Проблемы! Проблемы!» Рика вскочил на постели. «Какие? Тут чистильщики!» «Где?» Рика мгновенно оказался на ногах и озирался по сторонам. Заметив охранника, он уставился на него, при этом пятясь к своей одежде, разбросанной на полу. Точнее, пятился он к поясу, на котором в кобуре покоился его пистолет. «Успокойтесь, я просто сотрудник службы безопасности сада», попытался угомонить Рика охранник, «а вот подозрительные личности, спрашивавшие о вас, сейчас возле главного входа, в гравилете». «Черт», прошипел Рика, лихорадочно начав собираться. Юджин же тем временем разглядывал девиц в его постели, которые, к слову, так и не удосужились не то что проснуться, но даже пошевелиться. «Устали, видать, сильно. Что делать будем, Юджин, наконец, оторвался от девицы и повернулся к Рика. «Делать, говорю, что будем? Сваливать отсюда, что еще?» Пожал тот плечами. «Как, если эти уроды пасут выход? У нас есть еще один выход не со стороны главной улицы», начал был охранник. «Эти наверняка и его пасут», помотал головой Рика, «они не могли не знать, что в борделе будет еще один выход. Смею вас заверить, что второй выход», вновь заговорил охранник, но Рика и в этот раз не дал ему договорить. «Вы уверены, что нас там не встретит? Там никого». Юджин тоже повернулся к охраннику и заметил, как тот отвел взгляд. «Чего это он? Ах ты, сволочь!» До Юджина дошло. Их предупредили вовсе не потому, что хотели помочь клиентам. Их предупредили, чтобы они тихо и спокойно отправились к запасному выходу, где их чистильщики и возьмут горяченькими, ничего не подозревающими. СБ райского сада не хочет связываться с чистильщиками, а они не хотят штурмовать бордель. Вот и нашелся выход, чтобы не беспокоить других клиентов, не создавать прецедент, чтобы к борделю не было претензий со стороны чистильщиков. Юджина и Рика якобы поведут безопасным путем, а на деле, вот ведь сволочи. Хотя с чего вообще кто-то должен заступаться за старателей, всем плевать, и мафиози, и владелец борделя блюдут исключительно свои интересы, на остальное им плевать. Сколько там человек? Прежде чем охранник успел опомниться, Юджин оказался рядом с ним, уперев дуло импульсника ему в подбородок. «Что вы, говори, четверо, твою же мать, а на главном входе их сколько сидит, трое вроде. На главном нас ждать не будут», заметил Рика, «можем попытаться прорваться». «Нет», покачал головой Юджин, «не выйдет, даже если и проскочим, придется всех там положить, тогда уже нас не только чистильщики, но и местные кланы за беспредел искать начнут, а когда найдут, либо прикончат, либо опять же чистильщикам сдадут. И что предлагаешь?» «Думаю я». «Послушайте, вы можете не», вступил в диалог и охранник, но Юджин на него шикнул. «Заткнись и не отсвечивай. Если что, тебя первым положим. Есть мысль», заявил вдруг Рика. «Ну», Юджин оценил по достоинству, как парень с просонья въехал в ситуацию и мгновенно все понял, допер даже то, что черный выход – ловушка. Сам Юджин об этом не подумал. «Стареет. Это ведь не отдельное здание, мы ведь на станции, бордель – лишь пристройка. Так, ну, тут должны быть технические тоннели. По ним можно добраться куда угодно. Мысль. Вот только переходы наверняка закрыты. И что?» Рика продемонстрировал свою пушку. «Думаешь, я этим не смогу замок снести или дверь проплавить?» «ХМ тоже верно». Юджин повернулся к охраннику. «Где вход в технические тоннели?» «Я покажу», пробормотал тот. Охранника они отпустили буквально 5 минут назад. Понятное дело, что технические тоннели были узкими, пробираться по ним было крайне неудобно, иногда даже приходилось пригибаться, пролезать под коммуникациями, и это затормаживало их, однако охранник двигался еще медленнее, специально задерживая их. В конце концов, Рика не выдержал и рявкнул на него. «Пошел отсюда, быстро». Тот не заставил себя просить дважды, моментально развернулся и пустился на утек. И если вместе со старателями он двигался крайне неуклюже, постоянно цеплялся за провода и всевозможные крепежи, то когда убегал, показал прямо-таки чудеса ловкости и проворства, петлял так, что любо-дорого. «Зря отпустил так рано», — покачал головой Юджин, — «он нас сдаст». «Да он уже нас сдал, у него чип есть, наверняка сообщение своим скинул и написал, в каком направлении мы двигаемся». «Думаешь, уверен, хреново, значит, нас сдадут и чистильщикам». «Естественно, но мы поменяем направление, специально ведь отпустил его перед перекрестком». «Сюда», Рика свернул направо, и Юджин двинул за ним. «Ты что, знаешь, куда нам идти?» «В теории, лифты к ангарам в той стороне. Ну, будем надеяться, нас не перехватит. Возможно, нам повезет, и охранник скажет им наше прошлое направление». «Не повезло». «Стоп», шепнул Рика и замер. Юджин последовал его примеру. Оба стояли, вглядываясь вдаль темного, слабо освещенного коридора, напрягали слух, пытаясь услышать хоть что-то, и таки были вознаграждены за свою внимательность. Откуда-то впереди слышались тихие шаги. Рика огляделся и мгновенно нырнул в какую-то нишу. Юджин понял, что задумал соратник, и тоже спрятался, став за огроменную трубу. Несколько минут они стояли, не двигаясь, лишь вслушиваясь. Некто впереди таки приближался. Шаги доносились все отчетливее. Более того, Юджин готов был поклясться, что слышит двоих. Плохо. Их все-таки вычислили, поняли, куда они хотят попасть, или же просто пытались взять в клещи, окружить. Может быть, одна группа встречающих поджидает их где-то по направлению, как они двигались ранее, а эти должны зайти с тыла. Шаги уже были совсем рядом, и когда чья-то неясная тень появилась из-за трубы, Юджин, уже приготовивший оружие, пальнул. Попал он точно в цель, человек захрипел, задергался, но после еще двух выстрелов упал на пол, а вот второй. Юджин опасался, что Рика начнет палить здесь из своей пушки, а это могло стать проблемой. Здесь узкое и тесное помещение, выстрел из энергопистолета может заставить температуру подпрыгнуть до немыслимых высот. У Рика ведь не импульсник, как у самого Юджина, а пушка посерьезнее. Но обошлось, то ли Рика и сам допер, что к чему, то ли просто хотел взять языка. Короче говоря, своего противника Рика встретил в рукопашную, для начала вмазал по морде, а затем добавил под дых. Вражина только успел схватиться за нос, как тут же склонился, схватившись за грудь. Но Рика этого показалось мало, так что он добавил еще и удар сверху, заставив человека растянуться на полу. Убедившись, что Юджин расправился со своим противником, Рика ногой пнул оружие противника куда подальше, затем схватил недобитка, перевернул на спину и, держа за грудки, спросил: «Сколько вас?» «Пошел ты», прошипел тот, а мужик оказался битым калачом. Впрочем, Юджин заметил даже в слабом свете татуировки на его лице. Такие наносили только опытные боевики чистильщиков. Рика ударил чистильщика в нос. Еще раз и еще. У того уже все лицо залило кровью, и только тогда Рика тряхнул его и вновь спросил: «Сколько вас?» «На вас, уродов, хватит», с усмешкой ответил тот. «Кончаем его», предложил Юджин. «Ни хрена он не скажет». А вот тут до чистильщика дошло, как он попал. Забавно, только что корчил из себя крутого, но когда дошло до того, что его сейчас просто грохнут, сразу все выдал. Всего чистильщиков на Тартуге было 10, еще трое остались на корабле, на котором они сюда и прибыли. Ну а заявились они таки за Рика. Вроде как они еще не успели вычислить, где находится корабль старателей, так как кто-то из местных стукачей подсказал им, что старатели на ночь зашли в бордель. Чистильщики надеялись взять Юджина и Рика тепленькими, да не вышло. Рика тут же озвучил идею украсть корабль чистильщиков, на котором они прибыли на Тортугу. Однако Юджин покачал головой: «Не прокатит. Их слишком много, будет серьезная потасовка. Да и потом, в наглую украсть корабль нам не позволит. Захватим одного из них и трое на корабле. Думаешь, они нас впустят, если взять заложника?» «Нет. Корабль придется брать штурмом, а это лишнее внимание. Местные нас быстро угомонят, ну а потом еще и сдадут чистильщикам, так что забудь о корабле. Надо сваливать, и быстро». Рика порывался было еще что-то узнать у чистильщика, но Юджин не позволил. «Времени нет», — заявил он, — «надо уходить, а не разговоры с ним разговаривать. Еще остальные заявятся. И что с ним делать?» — спросил Рика. «Сам знаешь», — Юджин навел свой импульсник на голову чистильщика. «Нет, нет», — заверещал тот, — «я же все рассказал». «Этого мало», — ответил Юджин, Погонь вроде тебя вообще рождаться не должна. Импульс прожег череп и мозг чистильщика. Уже мертвое тело задергалось в предсмертных конвульсиях. «Идем», — позвал Юджин, но Рика остался на месте, глядя на мертвое тело. «Только не говори, что перекусить собрался», — хмыкнул Юджин. Рика поднял на Юджина глаза и уставился негодующим взглядом. «Ты собирался этого урода в живых оставить?» — недовольно буркнул Юджин. «Вовсе не обязательно было». «Обязательно», — покачал головой Юджин, — «это паразиты. Не убьешь его, и он убьет кого-то. Ты ведь сам показывал фотографии таксиста, тех двух баб. Не исключено, что их убил этот урод. Так что», — злость в глазах Рика после напоминания о жертвах чистильщиков тут же прошла. «Славно», — буркнул Юджин, — «насчет наших делишек, согласен, перегнули палку. Но насчет этих уродов, давил, давлю и буду давить, а ты не будь таким мягкотелым, он бы над тобой не сокрушался. Теперь идем». Из технических тоннелей они выбрались минут через 15, причем оказались, как и ожидал Рика, всего в сотне метров от лифтов. Там, как всегда, была огроменная толпа, так что даже если чистильщики торчали здесь, то старатели их не заметили, как и они их. Добравшись до ангаров, Рика и Юджин уже не прятали оружие. Рика и вовсе шел, держа свою иву наготове. «А чего стесняться? Ну даешь», — восхитился Юджин. «Чего?» — не понял Рика. «Да я только заметил, что ты винтовку не забыл. Думал, она так и осталась в борделе». «Да конечно, я за нее кучу денег отвалил. Ну, не такую уж и кучу, но удивил. Дважды за сегодня». «Почему дважды?» — спросил Рика. «А в первый раз в номере. Три девахи, надо же, не ожидал от тебя». «Чего не ожидал? Что ты такой любвеобильный?» — хмыкнул Юджин. «Ну мы вчера надрались в хлам, я мало что помню». «Ай, не прибедняйся», — хитро улыбнулся Юджин. «Мне ведь тоже предлагали капсулу, чтобы протрезвел, но я отказался. А ты вот, похоже, нет, протрезвел и решил оторваться по полной». «Ну», — Рика тоже улыбнулся, — «когда еще выпадет шанс?» «Тоже верно. До ангара, где стоял Рокот, они добрались без проблем». «Ну», — вздохнул Юджин, — «надеюсь, сюда они не добрались еще. Я бы на твоем месте больше про перегар беспокоился», — хмыкнул Рика. «Что, амбре слышно?» — удивился Юджин. «Есть немного, но коту может хватить и этого». «Не, старые дрожжи ему не интересны», — отмахнулся Юджин. «Кот именно на пьяных реагирует». «Не сказал бы», — усомнился Рика. «В самом ангаре их тоже никто не ждал. Но вот что заставило Юджина напрячься, это открытая аппарель. Они оба, держа оружие наготове, зашли в трюм, прямо-таки заваленный грузом, начиная от десантного модуля, заканчивая оружейными ящиками, купленными у флика, затем поднялись на жилую палубу и добрались до мостика. О, явились, не запылились. Радостно поприветствовал их хороняка, и тут же изменился в лице. Вы чего? Пушки уберите. Юджин и Рика практически одновременно облегченно выдохнули и опустили оружие. Какого хрена аппарель открыто? Прорычал Юджин. Чертового кота выпустил прогуляться. В ангаре полно здоровенных крыс, ответил хороняка, и даже попытался продемонстрировать их размеры. Вот такие вот. Думал, он выйдет, а я спокойно пивка хоть выпью. Ну и как? А никак, чертова скотина не выходит. Что у вас случилось? Спросил хороняка. Вы чего такие? Чистильщики объявились. Еле ушли. Вот ведь, черт, скажи мне, что Марго уже на борту. Да явилась минут 20 назад, ответил хороняка, у себя в каюте марафет наводит. Отлично, Юджин даже улыбнулся, я уж думал. Он прямо-таки был уверен, что Марго сцапали. Черт его знает, откуда пришла эта уверенность, но подбираясь к Рокоту, он даже не надеялся, что им удастся взлететь. Он ожидал, что либо Рокот уже захвачен чистильщиками, либо они взяли Марго, либо еще какая-нибудь хрень приключится. Груз весь в трюме, идентификаторы, идентификаторы рано утром принесли. Груз еще со вчерашнего дня в трюме. Юджин глубоко вдохнул и даже закрыл глаза, заставляя себя успокоиться. Вроде все в порядке. Взлетаем, объявил он, валим на хруст. Будем там сидеть, пока все не уляжутся и чертовы чистильщики не потеряют след. Как скажешь. Хороняк развернул кресло пилота, в котором сидел, обратно к панели управления. Система, где и находилась планета Хруст, встретила их полной тишиной. Сканеры не засекли ни одного корабля, кроме старого транспортника, скорее даже баржи, зависшей над самим Хрустом. Никаких переговоров в эфире, никаких попыток сканирования старатели не засекли. «Как на кладбище», — констатировал хороняка, — «тихо и пусто». «Это к лучшему», — буркнул Юджин, — «готовь десантный модуль». «Марго, Для Еро кота все прописала, все окей, не переживай. Как только надо будет, корабль за нами вернется. План был прост. Рокот должен был подлететь к Хрусту, сбросить десантный модуль и улететь на другую сторону планеты. Корпораты их, конечно же, засекут, отправятся на перехват, однако полетят они за кораблем, а десантный модуль вряд ли засекут. Далее Рокот просто уйдет под воду, заглушит все системы и будет ждать, пока его позовут обратно. Ну а корпораты, конечно, будут его активно искать. Ну и пусть, хрен найдут. Рокот под водой отойдет подальше и затаится. Засечь его будет нереально. План сумасбродный, но другого, собственно, и нет. Идентификатор поддельный включила, спросил Юджин. Да все уже сделано. Все нормально, ничего не забыла, ответила ему Марго, успокойся. Хорошо, буркнул Юджин. Сейчас, сидя в антиграф кресле, которое должно было защитить его от диких перегрузок, сопровождающих посадку модуля, Юджин нервничал. Он уже успел пожалеть, что согласился на всю эту авантюру, но какой у него еще был выбор? Добывать во фронтире ресурсы можно было бы, но там нет Тыкса, с чьей помощью можно получить железное алиби. «Мы на орбите», — сообщил Хороняка. «Все нормально. Ни кораблей, ни запросов, ни сканирования. Еще пара минут, и начнем спуск на поверхность». Юджин не ответил. Крайне не хотелось бросать Рокот, но на Хруст ведь не сядешь в наглую, к месту посадки тут же прилетят корпораты, и тогда, начинаю сброс модуля, послышался голос Хороняки, 3-2-1, поехали. Рокот, на огромной скорости приближавшийся к поверхности Хруста, выровнялся. Корабль буквально чудом успел набрать высоту и не зацепить верхушки местных деревьев, чья листва была непривычного зеленого, а скорее синего цвета. Десантный модуль вывалился из трюма корабля и стремительно полетел вниз. Следом за ним из трюма вылетели и контейнеры с грузом. На секунду Юджин, даже несмотря на то, что находился в антиграф кресле, ощутил дикую перегрузку, в глазах потемнело, голову словно бы сдавило тисками, а затем, есть касание, сели. Глава 16. Охотничьи угодья. После посадки, довольно жесткой, к слову, первым из своего кресла выбрался Рика. Несмотря на то, что антиграф кресла должны были вроде как спасать от перегрузки и всей той палитры неприятных ощущений, сопровождающих быстрое падение, торможение и посадку в десантном модуле, Рика чувствовал себя выжатым, словно лимон. Ну, еще бы, будь он в своем старом, так сказать, тренированном и привычном к подобным перегрузкам теле, все бы прошло куда легче. Ну а клон тела к подобному просто не было готово. Пальцы никак не желали слушаться, он долго не мог расстегнуть ремни безопасности. На это ему понадобилось минут 5, не меньше. Но стоит отдать ему должное, ведь остальные даже не пытались освободиться, все также сидели в своих креслах, с полузакрытыми глазами. У Рика был богатый опыт в подобных делах, тренировочные посадки, полеты в десантных модулях и индивидуальных капсулах были для него привычными, и он отлично знал, что происходит с его соратниками. Тем более учитывая, что они к подобному попросту непривычны. Так что, оглядев их, убедившись, что все дышат, хоть и сидят с бледными лицами, полузакрытыми глазами, он решил их не беспокоить. С трудом поднявшись с кресла, он несколько секунд постоял на месте, словно боясь двигаться дальше. Ощущение было такое, будто ноги отсидел, а поверхность, на которой ты стоишь, ходуном ходит. Однако несколько секунд, и эти ощущения, если и не исчезли полностью, то хотя бы чуть угасли. Рика двинулся на выход, шатаясь, стараясь держаться ближе к стене, чтобы в случае, если его поведет, было за что схватиться. Добравшись до двери, ведшей на выход из модуля, Рика хлопнул ладонью по сенсорной панели, и дверь ушла в сторону. В лицо ударил свежий воздух, а в глаза яркий свет. Рика с удовольствием вдохнул запах трав и хвои, прищурился, взглянул на фиолетовое, непривычное и чуждое, но все же небо. Насколько приятно видеть его над собой, а не серый потолок внутренних отсеков корабля или неясную дымку на станциях. Даже качественная голограмма не могла сравниться с настоящим небом. Рика вышел наружу и огляделся. Нет, это не Земля и не какой-нибудь золотой мир. Хрусту до них еще расти и расти. Пока что это не тронутая человеком, не испоганенная и не адаптированная под мягкотелых туристов природа. Чуждая, дикая природа. Вид открывался просто великолепный. Десантный модуль сел на опушке леса, прямо перед Рика было поле, степь, просто гигантская поляна, чем бы это ни было, однако место выглядело великолепно. Трава всех оттенков синего цвета, словно море, колыхалось, ходило волнами от ветра, который то слабел, то наоборот, налетал со всей силы. Фиолетовое небо и светило в нем вызывали спорные ощущения. Вроде и приятно быть на свободе, на планете, но в то же время ощущение, что все чуждо тебе, вокруг полно неизвестного и, вполне возможно, опасного несколько напрягало. Слева и справа поляну окружал лес, а прямо перед река, метрах в 200, поднимались скалы. За ними явно начинался обрыв. Рика услышал цокот и, обернувшись, увидел Рокота, животному, которое принципиально не захотело оставаться на корабле и отправилось вместе с экипажем в десантный модуль, здорово досталось. Но что поделать, сам не захотел лезть в кресло. Рокот, шатаясь, добрался до выхода, замер рядом с Рика, так же как и человек, разглядывая открывшийся пейзаж. Он то и дело вскидывал морду, нос его двигался, зверь дегустировал новые, незнакомые запахи. «Ну что, пойдем, поглядим, куда нас занесло», глядя на Рокота сверху вниз, предложил Рика. Зверь ничего не ответил, молча глядел на парня, затем отвернулся и таки шагнул вперед. Причем шагнул осторожно, будто пробуя, что случится, если наступить на местную землю или растительность. Едва его лапа коснулась травы, раздался хруст, и зверь убрал лапу, подержал ее на весу некоторое время, а затем двинулся вперед. Каждый его шаг сопровождался эдаким хрустом, будто местная растительность давным-давно сухая. Рика последовал за ним, отметив, что и под его ногами трава удивительно громко хрустит. Кажется, он читал, что планету так и назвали из-за этой характерной особенности местной флоры. Добравшись до скал, Рика залез на здоровенный валун. Аво, а тут красиво. За валунами был обрыв, а далеко внизу лес. Целое море сине-зеленого цвета. По нему то и дело пробегали волны, стоило ветру только подуть. Далеко-далеко впереди Рика разглядел горы, голубую поверхность то ли реки, то ли озера. Ну что же, место, без спора, красивое, своеобразное, совершенно не похожее на то, что он видел в фильмах или на рекламных буклетах туристических агентств, но все же красивое. Вполне возможно, что когда-нибудь хруст из-за этой своей своеобразности может стать новым местом паломничества для туристов, путешественников, любителей жить в дикой природе и ценителей этой самой природы. Не планета, а целый природный парк. «Ты чего там делаешь?» Рика оглянулся. У входа в десантный модуль стоял Бабк, уже во всеоружии. Рядом с ним, держась за стену, был Юджин. Вид у него был не очень, лицо белее снега, сгорбился, тяжело дышит. «Да уж вот кому досталось во время посадки. Гляжу, куда нас занесло», — ответил Рика. «И как, пока нравится?» Честно признался Рика. «Это хорошо. Нам тут, чувствую, долго торчать придется. Ну, я не против. Раз так, надо обустраиваться. Бери проходец и сканблок и установи. Лады», кивнул Рика. Он направился к грузовому отсеку десантного бота, туда, где помимо проходца, жилых модулей, сейчас сложенных, чтобы занимать как можно меньше места, находился и маскировочный дрон. Рика ввел код, запустил диагностику, и после того, как она была завершена, включил дрона. Массивная, здоровенная махина, матка модели Хамелеон 3А вылезла из своей ниши, запустила гравидвижек и медленно поднялась вверх, на добрые 6 метров над уровнем земли. Добравшись до нужной высоты, матка отщелкнула мошек, более мелких дронов, которые разлетелись в разные стороны в радиусе сотни-две метров. Несколько секунд ожидания, и все мошки объединились в сеть, соединились между собой. Из пазов выскочили излучатели и камеры, после чего над местом посадки врубилась маскировочная сеть «Хамелеон 3А». Мелкие дроны-мошки камерами фиксировали все, что происходит под ними, и проецировали изображение в качестве голограммы каждый на свой участок. Именно поэтому с неба, вздумай кто зависнуть сейчас над ними, вместо десантного модуля увидели бы лишь траву и деревья, лес и первозданную природу, такую, какая была везде. Рика запустил еще одного дрона, в этот раз мелкого разведывательного, который облетел место посадки, проверил, что маскировка работает так, как и надо. Оставшись довольным проверкой, он вернул дрона на место. «Ну все, вот теперь уже можно заняться и установкой сканблоков, создать периметр безопасности. Вообще, стоит отдать Юджину должное, с этими штуками он здорово придумал. Мало того, что есть системы визуального наблюдения, способные автоматически отслеживать незваных гостей, но есть и система, способная засечь противника еще на подступах. Удобная штука, как ни крути, правда, не всегда. Вот, например, на хрусте с ней, как казалось, река, будут проблемы. Ранее они высаживались на пустынных, практически безжизненных планетах, где если и появлялось нечто в зоне действия их скан-блоков, то однозначно стоило ждать проблем. А здесь, Рик оглянулся, да, пусть несколько необычный, но лес. Наверняка здесь полно всякой живности вроде зайцев, лис, волков и тому подобного. Волки точно были, о них Рик помнил. Причем не просто волки, а волчища, к тому же с дорогостоящей шкурой. Вообще, крайне забавно, в век космических кораблей, энергетического оружия, всевозможных станков, принтеров, синтезаторов и прочего, необычные вещи вроде тех же волчьих шкур, меняющих в зависимости от освещения свой цвет, начинают стоить неимоверно дорого. И вроде бы, какие сложности, создать подобное искусственно, плевое ведь дело для знающего человека. А нет, Рик отлично знал, сколько стоят на некоторых планетах шкуры волков хруста, и знал, что уже на рынке появилось множество искусственных подделок. Как бы ни старались производители, а все равно покупатели, во всяком случае, истинные ценители, умудрялись найти отличия и зафукать их товар. Ну, это касается не только шкур. Клон-центры и новые тела, органы, которые выращивают искусственно, казалось бы, должны были стать спасением для человечества, однако находятся индивиды, которые считают это все нечистым, недостойным. Чистильщики или богачи, платящие большие деньги за натуральные органы, которые вырезают из живых людей. Зачем? Почему? Рика этого никогда понять не сможет. Зачем лишать живого человека печени, когда можно взять ее из клон-центра куда дешевле и без проблем с законом, да еще и новенькую? Вырезанная ведь наверняка уже повидала жизнь. Впрочем, как заметил Юджин, если чего-то не понимаешь, то вовсе не значит, что это глупость. Просто ты чего-то не знаешь. Может быть, богачи, заказывающие у черных охотников органы, тоже знают нечто такое, о чем не догадываются остальные. Может быть, все же есть разница между выраженным искусственно и настоящим человеческим органом. Вон, в шкурах ведь разница есть. Размышляя над этими вопросами, Рика выгнал из грузового отсека проходец. Машина прямо-таки ощущалась новой, руль поворачивался тяжко, будто еще не расходился, гравидвижки меняли положение не мгновенно, как Рика привык, а с некоторой заминкой. Вообще проходец вел себя так, будто его только разбудили и он еще не пришел в чувство, все еще сонный, медлительный и неуклюжий. Рика запустил диагностику машины и пошел грузить скан-блоки. Когда он тащил третий, последний, из десантного блока появились Марго и Хороняка. Эх, черт подери, и чего я на Рокоте не остался? Сидел бы сейчас на мостике, пил себе спокойно и горя не знал. Кряхтел он. Рокот к тебе сильно привязался, рассмеялась Марго. Он бы с тобой и остался, так что пить тебе на мостике не суждено. Здесь тоже, буркнул он. Здесь как раз можешь и выпить, заметил Юджин. А кот, а он уже смылся, ответил Юджин. Учуял что-то и унесся в дебри. Хо, обрадовался Хороняка. Сначала работа, напомнил Юджин. И пока обустраиваемся, не пить, а то еще Рокот нарисуется и раздерет тебя на британский флаг. Рика усмехнулся. Забавное выражение. Оно вроде как и раньше было популярно, но сейчас. Пять крестов, символизирующих пять великих британских созвездий, в которые входили множество систем и планет, гордо реяли на флаге. И старая присказка заиграла новыми красками. Это еще что такое? Марго замерла на месте, задрав голову. Что? Не понял Юджин. Слушай. Все они замерли, отчаянно вслушиваясь в окружающий мир. Где-то что-то гудело, и, как показалось Рика, звук этот стремительно приближался. Рос, рапидусы, воскликнул Юджин. Вот черт, значит, Гарден, корпорация-владелец этой планеты, такие их засекла. Как, правда, можно было отследить посадку десантного бота, когда летел он от силы несколько секунд и на экране сканера даже отобразиться не мог, Рика не представлял. Но факт, как говорится, налицо, рапидусы идут точно сюда, а значит, их засекли. Атмосферные корабли появились буквально через несколько секунд, сделали круг, и затем сбросили несколько бомб. Благо, десантный бот не сразу рухнул на поверхность, а проскользил на гравидвижках над ней несколько сот метров, смещаясь в сторону. А рапидусы отбомбились сейчас именно туда, куда он по идее должен был сесть, где валялся пустой контейнер, который как раз и сбросили вместе с десантным модулем для отвлечения внимания. Все облегченно вздохнули. Теперь корпораты должны были отбыть во свояси, но не тут-то было. Зависнув над поверхностью, они сбросили десант. Человек 10 в боевых экзокостюмах спустились с кораблей и разошлись в разные стороны. Черт подери, только этого не хватало. Рика тут же дистанционно подключился к матке хамелеона. Молниеносно изменил конфигурацию маскировочного поля. Мелкие мошки тут же переместились, заняли новые позиции и вновь включили камеры, выдали новую голограмму. Теперь место посадки старателей со всех сторон выглядело как лес. Рика, как и его товарищи, затаили дыхание, уставились на пришельцев, бродящих совсем неподалеку. Трое из людей направлялись прямо к ним, туда, где сел десантный модуль. Черт подери, ну чего вас сюда несет? Ну, пойдите правее или левее, так нет же. Рика плавно опустил руку и извлек из кобуры свой верный пистолет. Бросив быстрый взгляд на товарищей, он обратил внимание, что Юджин уже вскинул винтовку к плечу и выцеливает одного из разведчиков. Скорее всего, Юджин собрался палить по тому, что в центре или справа. Что ж, значит, сам Рика будет палить по идущему слева, а затем по тому, что в центре. Хороняка и Марго были без оружия, за что им позор и неуд. И они просто стояли, замерев, глядя на развитие событий. Ну, какого хрена? Валите в десантный модуль, берите оружие и помогайте. Но нет же, замерли и стоят. Тут Рика осознал, что он ничем не лучше, чего боевой скаф не напялил, выперся в одном комбезе, дурак. Впрочем, Юджин и остальные были не лучше, но, в конце концов, они с Юджином хотя бы вооружены. Вот одна бабка молодец, с пушкой наперевес, уже готов открыть огонь, и броня всегда при роботе. Меж тем, трое разведчиков корпорации подошли уже довольно близко, однако почему-то остановились и закрутили головами. Что такое? Ага, теперь Эрика услышал зов их кота, тот был поблизости, рокотал на кого-то, может, на разведчиков, может, еще на что-то, как бы там ни было, а именно это привлекло внимание противника, и чего они его так испугались, что тут делает болотный кот, услышал Рика, о, блин, он и забыл, что в ухе у него вшита горошина коммуникатора, но как он слышит корпоратов, ага, они просто общаются на общем канале, вы отбитые, а хотя кого им бояться, хрен его знает, но связываться с этой тварью я не хочу. Ответил второй разведчик, да к черту его, тем более тут все равно ничего нет, а если и было, то наши летуны все разбомбили, парни, отходим, центр велел проверить еще одну точку, там корабль тоже что-то сбросил, все трое развернулись и побрели назад, на ходу переговариваясь, да что он там сбросил, небось, какие-нибудь старатели приперлись, спустились к планете, и их корыто на ходу развалилось, ныл один из разведчиков. Может и так, но мы все равно должны проверить. А, черт, будь оно все неладно. Еще пара месяцев до конца контракта, и такая лажа. Столько времени сидели на месте, не дергаясь, и тут приперся этот хрен из штаба. Откуда он только взялся? Серж, так это аудитор, и вроде один из директората. Жаль, что Айден его не прикончил. Ты бы помалкивал, а то закончишь, как Айден, на каком-нибудь золотом мире в шикарном особняке. Я не против. Угу. Конечно, все трое уже удалились достаточно далеко, к точке сбора стягивались и остальные члены их группы. Один из рапидусов, кружащих в небе, спустился к самой земле, собирая людей, и когда последний из них влез внутрь корабля, взлетел, ушел куда-то на восток, пронесло вроде, облегченно вздохнул Юджин. Угу, чего они и остановились, нашего кота испугались, я вообще думал, что он своим рыком нас всех сдал, пробормотал Хороняка. «Они что-то про болотных котов говорили», — ответил Рика. «Это еще кто такие? А я откуда знаю, как ты их вообще услышал?» — допер Хороняка. «Рация», — Рика показал себе на ухо. «Хорошо быть продвинутым современным человеком, а не таким трухлявым пеньком, как вы с Юджином. Поживи с мое, стоя гадить будешь», — оскорбился Хороняка. «Они еще что-то говорили?» — поинтересовался Юджин. «Угу». Что полетели проверять еще одно место, ага, я ж говорил, что ложные цели нужны, хмыкнул Юджин, а вы все, параноик, параноик, тут вынуждено признать, ты оказался прав, рассмеялась Марго, в коем-то веке, то-то же, кивнул Юджин, все, за работу, Марго, мы с тобой обустраиваемся, Хороняка, ты вместе с Рика, он что, сам сканблоки не поставит, прикроешь его, или лучше он тебя? Ты вон даже пушку не удосужился с собой взять, олень старый. Хороняка лишь махнул рукой, мол, чего с меня требовать. Проходец летел между деревьев на просто бешеной скорости. Хороняка, сидящий на пассажирском месте, то и дело приговаривал: «Потише, парень, не на гонках». Однако Рика его игнорировал. Установив первый блок, он рванул к точке развертывания второго, и именно на этом отрезке проходец, наконец, проснулся. Он в буквальном смысле чувствовал желание своего водителя, беспрекословно и точно ему подчинялся. Пару раз Рика проскакивал мимо деревьев буквально в нескольких сантиметрах, отчего хороняку прорывало на такой бранный поток, что впору было за ним записывать. Однако как бы Рика ни лихачил, а до второй точки они добрались без проблем, до третьей, впрочем, тоже. Установив третий скан-блок, Рика задействовал связь. «Марго, блоки поставили. Проверяй. Сейчас, тестирую. Есть. Все работает. Отлично. Тогда мы возвра. Стоп. Есть цели. Направление северо-восток. Пятеро. Двигаются в нашу сторону. Черт подери», — прорычал хороняка. «Может, животные какие? Вес объектов от 60 до 90 кг. Двигаются ровной линией. Нет, это точно не животные. Наверняка опять эти сраные корпораты», — вздохнул хороняка. «Сейчас проверим», — заявил Рика. «Поехали». Глава 17. Встреча. Рика в этот раз вел проходец куда медленнее и осторожнее. А все потому, что он постоянно поглядывал на экран сканера, где отчетливо виднелись 5 точек прямо по курсу. «Все, хорошо», — заявил хороняка. «Тормози тут и глуши машину, а то еще услышат». Рика подчинился. Проходец медленно опустился на землю. Тихий гул, исходящий от него, начал слабеть, а затем и вовсе исчез. Спустя пару секунд из салона выбрались оба старателя, вооруженные кто чем. У хороняки в руках была винтовка с оптическим прицелом, ну а Рика шел со своим свежим приобретением, ивой, обвешанной всевозможными приблудами. Вытащив из кармана свой приватник, Рика вновь сверился с показаниями сканера. «Туда». Он кивнул головой в нужном направлении, и они с хоронякой, пригнувшись, полезли в чащу. Двигались они не особо быстро. Здесь главное не скорость, а скрытность, поэтому в первую очередь глядели под ноги, уворачивались от веток, чтобы не создавать шум. Конечно, двигаться так долго бы не получилось, от подобного способа передвижения неимоверно быстро устаешь. Однако долго идти им было и не нужно. Они шли на перехват пятерки целей, и вот, в очередной раз сверившись с приватником, Рика присел в кустах, метрах в 3 от него растительность редела, там было нечто вроде тропы, и Рика справедливо рассудил, что если и будут те пятеро идти мимо, то по идее пойдут они именно по этой тропе. К слову, пятерка неизвестных сбилась в кучу, шла толпой, так что вряд ли это разведчики. Да и опять же, что разведчикам тут делать? Ложные цели Рокот должен был сбросить довольно далеко отсюда. Рика затаился. Рядом с ним присела и хороняка. Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в окружающие их звуки, пока, наконец, не услышали доносящиеся издалека голоса. «Давай просто забудем ту ночь, будто и не было ничего», — вещал один. «Петрович, да ты охренел, как это забудем? Я отстоял и свою, и твою смену. Ну, ты молодой, я старый, все справедливо. Ты дрых, как скотина, а я всю ночь дежурил. Где тут справедливость? Так, хватит трындеть, Петрович, сегодня ты дежуришь. Причем третью смену, понял? Что, это с 3 ночи и до утра», — заныл тот, которого старатели услышали первым. «Давай хоть вторую тогда. Все, вопрос закрыт. Может, с кем махнемся? А, ребят, нет уж, хоть немного от тебя отдохнем. Да я вас трогаю, можно подумать. Ты нас не трогаешь, а вот вонь твою нюхать не хочу». «Да какую вонь? Ты ботинки как снимаешь, вся живность в радиусе километра дохнет. Ты вообще ноги моешь? Чего они воняют так? Да каниши из задницы растут. А как, а у меня чего не воняют? А ты руки понюхай», — съязвил Петрович. «А ну, тихо». Все пятеро замерли, уставившись кто куда. Кто на главного, кто просто по сторонам, а кто и на землю, себе под ноги. Рика неодобрительно покосился на хороняку. Именно он и привлек внимание противников, щелкнул предохранителем. «Чего там?» — тихо спросил называемый другими Петрович. «Да черт его знает, щелкнуло что-то», — пробормотал его товарищ. «Чего щелкнуло? Да я откуда знаю? Щелкнуло, говоришь?» Петрович, который разглядел через листву Рика, оказался худым, тщедушным мужичком лет 50 с хвостом. Он удобнее перехватил свое оружие, какой-то древний карабин, и двинул к кустам. Остальные последовали его примеру, приготовили оружие, вскинули его и принялись крутить головами. «Вот ведь, черт, надо ж было их вспугнуть так, чертов хороняка не мог раньше снять предохранитель. Вообще, судя по рассказам Юджина, потому, как поступил Хороняк и сейчас, он будто специально их сливает. Но зачем? Нет, никто никого не сливает, это уже, скорее всего, просто старческое слабоумие так проявляется. Собственно, именно по таким моментам до Рика и дошло, почему Хороняка получил свою кличку. Довольно часто он умудряется налажить, да еще и так, что подставляет под удар своих напарников. Вон, как сейчас, собственно. Ну, что ж с него взять? Одним словом, Хороняка. Но черт бы его подрал. Ну и что теперь прикажете делать? Особо вариантов не было, так что Рика просто схватил светошумовую гранату, вдавил активатор и швырнул ее прямо на тропу, под ноги банды. «Граната!» Раздался крик, полный удивления и страха. Люди заметались, но слишком мало у них было времени, и слишком они были не готовы к подобному повороту событий. Рика едва успел отвернуться, фильтры его шлема только что включились, повинуясь его приказу, как граната полыхнула.